Глава 41. «Я тебе правда не мешаю?» Я уткнулась лбом в его плечо и громко выдохнула. «Обожаю его джинсовую рубашку. Она такая мягкая, приятная на ощупь и всегда им пахнет. Класс». «Конечно же нет». Марк притянул меня к себе, и через мгновение я сидела у него на коленях. Губы тут же коснулись колючего подбородка, еще чуть-чуть, и я начну тереться о его щетину, как кошка. «Марк — это мое сумасшествие. И самое разумное и правильное, что со мной происходило». «Тебе же надо работать, да? Моя свекровь тоже как бы ученый. Докторскую вот защитила год назад. Но у нее целый вагон аспирантов, научных сотрудников. Короче, я не помню, чтобы она сидела с утра до ночи за работой». Я глядела стол, заваленный бумагами. «Это все ты с собой привез?» «Не все». Марк ласково поцеловал меня в макушку. «Много здесь, в Москве, у коллег одолжил. А это...» Он кивнул на кипу распечаток. «Так я кое-что печатаю из того, что мои ребята присылают». «Получается, ты всегда вот так работаешь?» «Не всегда, но мне нравится мое дело. Я обещал тебе снова съездить в Завидово». «Было бы здорово, но я все понимаю». «Что понимаешь?» «Вот это все. У тебя свой мир, свои дела и обязательства». «Я обещал, и мы съездим. Как только потеплеет и перестанут лить дожди. В Москве, говорят, всегда теплый конец августа и начало сентября. А еще октябрь. Но ты наверняка уже к тому моменту будешь читать лекции где-то очень далеко от деревни Алёхина. Я знаю, что об этом не нужно думать и накручивать себя, но дурацкие мысли все равно лезут, заразы. И как тут не переживать? Инфантильно. Да, я знаю. Но как же хочется всегда жить с Марком в этом уютном домике, гулять по вечерам, вместе ездить за продуктами, рисовать макеты, спорить с заказчиками, потом ругать их про себя и соглашаться сделать так, как они хотят. А вечером на кухне помогать Марку готовить ужин. А потом на веранде поедать вкуснятину и отмахиваться от комарья. А ночью... Я еще сильнее прижалась к своему великану и тут же ощутила ответную реакцию. Никогда не представляла, что вообще могу так чувствовать. Думала, что Влад отбил у меня интерес к мужчинам. «Вера». Рука Марка замерла на моей пояснице. «Ты уверена? Не передумала?» «Нет, ночи не хочу этого делать». «Я поеду с тобой». «А работа?» «Спасибо. Без тебя я бы туда не сунулась». «Полдня ничего не решат». С тех пор, как мы отдали флешку, прошло 4 дня. И это были самые счастливые дни в моей жизни. Без всякого пафоса, объективно. Тем невыносимее, что я по-прежнему чужая жена и ношу чужую фамилию. Словно ошейник на шее сжимается. И не дает дышать, стоило только вспомнить про Полетаева. Я хочу поехать в город и подать заявление на развод. Марк вообще предложил оформить все онлайн, но я отказалась. Во-первых, учетка на госуслугах осталась на домашнем ноуте. Пароли я не помнила. А во-вторых, я хотела сама пойти в тот ЗАГС, где нас расписали, и лично подать заявление, и забрать свои вещи с квартиры, если Влад не сменил замки и не повыбрасывал все. «С любым человеком можно договориться», — успокаивающе произнес Марк. «Я сам поговорю с твоим мужем, если придется». «Влад бешеный, он что угодно может выкинуть. Я точно могу привезти сюда вещи». «Разумеется, не стоит так переживать». Я даже альбом с мамиными фотографиями не забрала. Так сбежать торопилась. А если он их... «Собирайся», — решительно сказал великан, заставив меня встать. «Дай-ка мне его номер, я ему сам наберу». Утром я собрала мужество в охапку и позвонила Вадику. Дважды. Его телефон был вне зоны действия. Рано или поздно мне все равно придется с ним поговорить. Но сегодня я обрадовалась, что он не ответил. «Отключен мобильный», — великан пожал плечами. «Значит, приедем без приглашения». Всю дорогу я нервно крутила в руках свою Nokia. Марк предлагал сменить ее на нормальный смартфон, но я отказалась. Я до сих пор не расплатилась с ним за планшет. Я и так живу в его доме и на его деньги. Получается, что как с Владом, за его счет. «Значит, вы все живете поблизости, верно?» — спросил Марк, поворачивая на Ленинградку. «И ты, и Агата, и твоя тетка, и моя свекровь тоже». Я отвела взгляд от великана. Мы с ней вообще в одном доме жили. Каждый день к нам приходила, проверяла, как мы. Точнее, как я ухаживаю за ее сыном. «А тетка твоя, значит, на соседней улице?» «Да, а вот в этом доме жили мы с мамой. Я показала на наш старый панельный дом. До сих пор не могу на него спокойно смотреть. Вот здесь останови, пожалуйста. Дальше лучше пешком». Как будто и не уезжала. Ничего вокруг не изменилось. Те же машины припаркованы на дороге. Те же мама с колясками на детских площадках. Вокруг все зелено и красиво. У нас хороший район, все чисто и убрано, но идти в дом, который 2 года был мне тюрьмой, совсем не хочется. Еще будешь ему звонить? Нет, да и пришло бы уведомление, что он в сети. Марк спокойно рассматривал наш дом, разумеется, привлекая к себе внимание. Я поздоровалась с двумя старушками с соседнего подъезда, но точно донесут Вадику или свекрови. Или сразу обоим. Бабки не остановились, быстро прошли мимо. А потом, не выдержав, оглянулись на нас с великаном. Мне захотелось им показать язык, как недавно Кощею. Вот же сплетницы. «Тогда пойдем». Марк взял меня за руку и повел, безошибочно определив нужный подъезд. А я все вертела головой по сторонам, ожидая, что вот-вот увижу Вадика или Агату, или тетку. Свекровь обычно перед новым учебным годом в Греции отдыхала. Наверное, сейчас уехала. «Я подумал», — вполголоса произнес Марк. «Раз твой муж вне зоны действия, может, он до сих пор скрывается? Чужие секреты продать не смог, а долги-то остались». «Может, я буду очень плохой, если скажу, что мне плевать, что с ним и где он». Марк ухмыльнулся и ничего не сказал, зато отобрал у меня ключи и уверенным движением открыл верхний замок. «Ого, не поменял, значит». Через 5 секунд я уже стоял в своей бывшей квартире, и не будь рядом Марка, дала бы отсюда дёру. Желание забрать свою одежду, обувь, фотографии, учебники, книги и косметику в момент улетучилось. Но альбом с мамиными снимками и свидетельство о браке надо взять обязательно. Я сделала глубокий вдох и чуть не поперхнулась, как будто воздуха в квартире не осталось. «Похоже, здесь давно никто не жил», — озвучил мою мысль великан. Он равнодушно смотрел на дорогой ремонт, который Вадим закончил всего 1.5 года назад. «Давай, забирай, что нужно, и поедем дальше». Только я направилась к своей бывшей спальне, как за спиной раздались торопливые шаги. «Ничего она отсюда не заберет, мерзавка!» Раздался знакомый голос. «Полиция уже едет, и ты, наконец, сядешь в тюрьму, дрянь такая! Там тебе и место!»